Глава 18. Окно возможностей. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Даже в магическом пространстве сектора Аэтриона, где потоки родника реальности искажали законы физики, космические расстояния оставались неумолимым врагом, пожирающим время и терпение. Потрепанный флот королевы Цен-Минеи, словно раненый зверь, медленно ковылял к столичной планете. Поражение от Умгарского флота Вукана оставило глубокие раны. Крейсеры, искореженные плазменными залпами, еле держали строй. Их обшивка зияла пробоинами, а двигатели выли от перегрузки. Некоторые суда, лишенные энергии, тащились на буксире. Их тусклые корпуса отражали свет далеких звезд. Крейсерская скорость была недостижимой мечтой, и флот, вместо того, чтобы гордо рассекать космос, плелся, как изможденный караван. По самым оптимистичным прогнозам, они доберутся до Раваны лишь к вечеру следующего дня. А переговоры с экипажем Коршуна назначены на утро. Эта нестыковка, словно заноза, терзала Цен-Минею, напоминая о ее собственном промахе. В своей роскошной каюте на флагманском корабле «Сияние Аэтриона» королева стояла у огромного иллюминатора, за которым черноту космоса усыпали холодные звезды. Ее тонкие пальцы, унизанные кольцами с магическими кристаллами, нервно подрагивали. Корона на голове, символ власти и связи с родником реальности, излучала тревожное сияние, будто отражая бурю в ее душе. Цен-Минея воплощала собой абсолютное величие. Высокая, с кожей мерцающей, как звездная пыль, и глазами, в которых тлели искры древней магии. Но сейчас в этих глазах читалась тень сомнения, редкое чувство для той, кто железной рукой правит сектором. Поражение от умгарцев подкосило не только ее флот, но и ее уверенность. Она сама загнала себя в тупик и теперь балансировала, как на острие лезвия. «Что делать?» Вопрос, острый как клинок, эхом отдавался в разуме. «Отменить переговоры?» Это означало бы признать слабость. Цен-Минея, чья репутация строилась на безупречной пунктуальности и непогрешимости, не могла позволить себе такой промах. Ее подданные видели в ней владычицу, чье слово — закон, а воля непреложна. Отложить встречу на сутки? Возможно, но тогда придется объяснять причину. Формальных отговорок множество. Сбои в энергосистемах, срочный совет с арканами Аэтриона, даже банальная дипломатическая занятость. Но что, если Ирина, Лея и Верочка с Коршуна знают правду о ее поражении в звездном секторе умгарцев? Тогда любой предлог будет выглядеть как жалкая попытка скрыть позор, а это подорвет ее авторитет сильнее, чем пробоины в ее кораблях. Цен-Минея отвернулась от иллюминатора и медленно прошлась по каюте. Ее платье, сотканное из нитей, пропитанных магией родника, шуршало, как шепот призраков. Она остановилась у голографического стола, где проецировалась как карта сектора. Тонкая линия маршрута Коршуна мигала, приближаясь к караване быстрее, чем ее флот. «А если они уже там?» — подумала она, ее губы сжались в тонкую линию. «Если они ждут, готовые к переговорам?» Эта мысль казалась невыносимой. Их артефакты были ключами к магии, которую она жаждала заполучить. С ними родник реальности стал бы не нужен, он почти истощился. Заполучить их непросто. Владельцы должны передать их ей добровольно и никак иначе, никакого принуждения. Таковы непреложные законы магического мира. «Ну и пусть!» — воскликнула она вслух, голос эхом отразился от стен. «Я королева! У меня, может быть, тысячи дел, и никто не посмеет оспаривать мои решения!» Слова звучали, как попытка убедить саму себя. Если правда о поражении всплывет, объясниться будет трудно. Ее подданные начнут шептаться, лорды сомневаться, враги готовить удар. Цен Минея сжала кулаки. Ее кольца вспыхнули, реагируя на всплеск эмоций. Она не привыкла полагаться на удачу. Но сейчас иного выхода не было. «Придется импровизировать», — решила она. «Как только я заполучу их артефакты, вся изменится». На этой мысли она остановилась. Ее губы тронула слабая улыбка. Усталость навалилась, как тяжелый плащ, и королева позволила себе минуту, опустившись в мягкое кресло. Закрыв глаза, она представила, как держит корону Леи, браслет Ирины и перстень Верочки, а родник реальности поет ее песню. Но в глубине души шевельнулось предчувствие. Игра, которую она планировала, вот-вот выйдет из-под контроля.